Глава 50. Досье Солидар Стар. Сестры Люмьер решили выставить на продажу свой дом. Симона не могла больше ходить туда каждую неделю, все осматривать, проверять, не взломаны ли ставни, не свела ли гнездо всякая мелкая живность в шкафу или под раковиной, забирать почту и читать письма с угрозами от племянника. Все это ужасно действовало ей на нервы. Лучше уж покончить раз и навсегда, и потом сейчас все хорошо, обе себя чувствуют на ферме как дома, бесполезно содержать еще и тот дом, только пустые траты. Симона отправилась предупредить почтальона, отныне все должно доставляться на ферму, и не забудьте про канар по средам, они на него подписаны уже целую вечность. Примечание: канар, французская цепная утка, сатирическая французская газета. Конец примечания. Это Мюриэль рекомендовала им агента по недвижимости и не стала скрывать, что парень не из прытких, для нее, например, он так ничего и не подыскал. Очевидно, продажа заинтересовала его куда больше, чем простая аренда комнаты. За 3 дня он уже показал дом куче народа. По его словам, одна пара особенно заинтересовалась. Они возвращались несколько раз. Особенно их привлекал бывший магазинчик электротоваров. Как раз такое пространство они искали, чтобы переделать его в художественную мастерскую. Осталось только дождаться их предложения. Сестры пребывали в нетерпении, особенно Симона, что до гортензии ей вообще-то плевать. Для нее все это уже в далеком прошлом. Итак, на сегодняшний день Мирей и дети живут в доме Ги, дом Марселина дожидается ремонта, сестры Люмьер выставили свой дом на продажу. Пришла пора все разложить по полочкам и подсчитать расходы по ферме. Естественно, задача была возложена на Ги, остальные не по этому делу. Всякие планы, расписания, таблицы – не самая их сильная сторона. А вот Ги любит и умеет, это его конек. Он подготовил целое досье с приходной и расходной статьями, озаглавив его «Солидад Стар». Ему нравилось придумывать название, именно это звучит немного по-польски. Марселине напомнит родину, что ж тут плохого. Примечание, очевидно, имеется в виду солидарность, объединение польских профсоюзов. Конец примечания. Чтобы все было по справедливости, он предложил каждому вложить в общий котел половину месячной пенсии. По его подсчетам, этого будет достаточно, чтобы покрыть все траты на содержание дома, и намного меньше того, что тратил каждый, живя у себя. Они даже удивились, но решили, что это просто здорово. С Фердинандом, Ги, Симоной и Гортензией все было просто. С Марселиной он решил вопрос отдельно, поскольку она не получала ни пенсии, ни каких-либо иных пособий. Все получилось просто, и в результате свелось к тому же. Ее участие было равно половине того, что она производила. Фрукты, овощи, цветы, яйца, мед, варенье, ореховое масло и так далее. Другая половина – это то, что она продавала на рынке. Только с учетом выплат за воду, электричество, телефон плюс телевизионный декодер, сборов местных налогов и страховки, разница уже получилась весьма значительная. Раньше каждый оплачивал свое жилье, теперь все они платили заодно. Один телефон, один сбор, одна страховка – серьезная экономия. Они даже деньги смогут откладывать и что-нибудь купить, например. Это слишком ново, они еще не успели придумать, что будут делать со всем этим богатством. Очень волнующе.